И для собственной дочери она этих жертв почему-то не хочет. Махнул я рукой. И вы решили сделаться в глазах Марии тираном, а ее бунтарский дух подавлять, угрожая наказаниями для матери? Старик утвердительно кивнул. Скорее всего, здесь он не врет. Это будет легко проверить, встретившись с этой женщиной лично. Особенно теперь, когда их сильный менталист отправился на тот свет. Я согласен, повторил граф. Мать Марии доставит к вашему имению сегодня же к ночи. Ей весьма вреден солнечный свет. Если она захочет уйти от меня, я не стану ее удерживать. Но предупрежу сразу, она вряд ли захочет. Еще бы, годами страдать, чтобы потом пустить все коту под хвост. Ну ничего, зато Марии полегчает от беседы с матерью. Позвольте спросить, барон, а с чего вы вообще печетесь о судьбе каких-то женщин из чужого рода? Неужели вы правда воспылали к девочке нежными чувствами? Старик улыбался. Я ответил ему тем же. Мы оба понимаем, что это было бы сущей глупостью, произнес я. Нет, на нее саму мне плевать, но недавно я спас ей жизнь, и она мне очень благодарна. Она открыто выступила на моей стороне против Олега. Без фамилии Меньшиковых она мало кому будет нужна, а вот мне весьма нужен преданный маг-бытийник, к тому же, с серьезным потенциалом. Понимаю, всплеснул руками граф. С одной стороны лишить мой род мага и возможности породниться с кем-то знатным, а с другой, заполучить мага себе, да еще такого, который сам, добровольно, будет вам помогать, которого вы сможете сами вырастить под свои нужды. Это действительно стоит больше куска тайги, или кипы акций. Хорошо, барон, каковы остальные два требования? Ну, положим, я рассуждаю не столь цинично, но суть вы уловили. Второе требование как раз простейшее, четверть вашей казны. Деньги мне уже очень скоро понадобятся, а мой бывший управляющий, а затем и ваши головорезы, совсем разорили моих подданных. Ну а третье, рабочие. Старик почесал в затылке. Что, какие рабочие? Так, строители, лесорубы, специалисты по промышленной металлургии, люди, разбирающиеся в электричестве и подключении энергосетей, военные инженеры и архитекторы, разбирающиеся в фортификации, разумеется, квалифицированные, разумеется, обеспеченные техникой. Я пока слабо разбираюсь в том, как именно сейчас происходит производство. Так что гарантом качества работы этих специалистов выступит ваше слово и заключенный между нами договор. Но зачем вам все это здесь, посреди Уральской тайги? А это уже мое дело, граф. С вас, качественные специалисты. И мне не важно, где и как вы их добудете. Лишь бы в рамках закона. Срок – неделя. Людей нужно достаточное количество, чтоб выстроить военный форт, оборудованный по последнему слову техники. Договорились? Меньшиков подлетел в своем кресле ближе, протянул хлипкую старческую ладонь, обтянутую желтой кожей. Обижайте, барон. Первые работники, необходимые для начала расчистки территории, прибудут уже через 3 дня. Мы не сидим сложа руки, постоянно что-нибудь строим, так что уж инженеров и строителей у нас в избытке, а военных за неделю я найду. Паранойки из высшей знати нередко выстраивают на своей земле целые оборонные комплексы. Уже даже император оставил попытки бороться с этим, так что проблем не будет. В таком случае, граф, я возвращаюсь к себе. Думаю, мои люди уже разобрались там с остальными дружками вашего сына. Публичный адрес моего баронского счета вам, полагаю, отыскать нетрудно. К ночи я жду вашего представителя с договором в 2 экземплярах и матерью Марии в придачу. И дам вам совет, не думайте, что отсрочка до ночи даст вам время окопаться и подготовиться к битве, если вы просто решите меня обмануть. Не выйдет. Меньшиков кивнул. Мы пожали руки. Наш род много чем известен не в лучшем свете, Дмитрий. Но данные обещания мы выполняем. Вечером я приеду с договором лично, без сопровождения, только с Викторией. С этими словами граф развернулся на запад, его кресло начало стремительно набирать скорость, личный левитационный артефакт, однако, а вот костяной стул подо мной обрушился обратно в лес, оставляя черный шлейф от так и не развеянного мной доспеха пустоты, я устремился в противоположную сторону, к поместью. На полпути к дому в кармане завибрировал телефон, звонил настоящий Лихачев. Слушаю, бросил я в трубку. Свист ветра несколько затруднял разговор. Это Лихачев. Раздалось из трубки. Если что, мы отбились. Виктор слетал в деревню, но тебя там не нашел. Только разрушение и повешенный на площади труп какого-то мага. Все в порядке? Боги, ну что за варварство? Выдохнул я. Ну ладно, людей тоже можно понять. Со мной все отлично. Оба мага мертвы. Мне довелось пообщаться с главой рода Меньшиковых. Что ты сумел отбиться? Мне не пришлось. Более того, именно он расправился со вторым магом. Мы договорились о перемирии. Няхай, перебил я, услышав удивленный вздох барона. Похоже, оставшиеся со времени жизни привычки все еще сильны в нем. Это выгодный мир. Расскажу все на месте. Пока передай Марии, что ее мать прибудет к нам уже к ночи. Это все, что ты хотел. В трубке раздалось какое-то шуршание, а затем я услышал радостный женский голос, рвущийся со мной поговорить. Но Дмитрий отстоял право на телефон, так что вскоре я вновь слышал его. «Нет, это не все, командир», — как-то странно заговорил он. «Я тут, пока отдыхал после боя, залез в сеть, и там, черт, лучше я тебе скину просто, сам глянешь». «Хорошо», — я подтвердил. Интересно, что его так озадачило. Барон повесил трубку, а спустя пару минут мне прилетела ссылка на сайт имперской службы новостей, главного СМИ в стране. А когда я открыл страницу, первым, что я увидел, был мой портрет крупным планом. Я, зависнув в окружении всполохов молний, тянулся рукой к светло-голубому шару ядра воздуха, оставшемуся, очевидно, после уничтожения одной из тварей. Заголовок под изображением гласил: «Новая угроза или новые возможности». На Урале маги открыли способ стремительно наращивать силу, побеждая чудовищ. Не став даже вчитываться в текст идущего ниже интервью с князем Строгановым, очевидно, решившим донести о ядрах императору ради положения и близости к короне, я тут же набрал номер Лопатина. И, когда после долгих гудков, из трубки донеслось усталое «Алло», Лопатин слушает. Я сразу задал наиболее волнующий меня вопрос. «Даниил, ну и какого хрена?» Глава 15. Планы на будущее. «Какого хрена мое лицо крупным планом мелькает в имперском вестнике?» — прорычал я в трубку, не повышая, впрочем, голос слишком сильно. «И тебе привет, Дмитрий Алексеевич», — удивленно произнес службист. «А чем ты недоволен? Вроде обычно молодежь только и мечтает, как бы прославиться, да так, чтоб все в лицо узнавали. Так значит, вы и вправду в курсе?» — кивнул я, подтвердив свое предположение. «Тогда потрудитесь объяснить, что это такое, и почему меня никто не спросил. И я советую не пытаться отшутиться или увильнуть». Голос Лопатина стал заметно холоднее. «А ты, барон, уверен, что ты в том положении, чтобы ставить мне какие-то условия? Ты ничего не перепутал?» Я остановился в полете, зависнув над темным лесом посреди алого закатного неба, и спокойно произнес: «Послушай сейчас меня внимательно, очень внимательно. Если этот ублюдок, Строганов, донес тебе о ядрах и силе, значит, он должен был донести и о том, что случилось после того, как я научил его недоразвитых колдунцов эффективно убивать тварей, о том, как я со своими людьми вошел в портал, к которому эти шакалы опасались даже приближаться, о том, как мы вернулись из него с победой и трофеями, а затем портал закрылся. И вот теперь особенно напряги слух. Совсем скоро эти порталы начнут открываться повсюду, по всей стране, по всему миру, где угодно. И это будет не разведка, не проба пера, как было в последние дни. Там, за кромкой, я видел не только тупых чудовищ, но и их хозяина, иномирного мага, отправляющего тварей в разрыв. Смекаешь, что это значит? Порталы – не какое-то стихийное бедствие. Их открывают, и скоро их могут открыть столько, что твоя дорогая страна умоется кровью своих чародеев. Я сделал паузу, дав Лопатину время осмыслить мои слова. После недолгого молчания из трубки раздалось: «Допустим так, от наших людей при испанском королевском дворе мы получили схожие сведения. Что ты хочешь этим сказать?» «Ха, ну конечно, уж кто-кто, а Хелени, моя дрожайшая супруга, что вспорола мне грудь 4 тысячелетия назад, своего не упустит, наверняка уже готовится. Даже удивительно, что имперские шпионы смогли чего-то там при ее дворе добыть. Видимо, совсем расслабилась от безнаказанности. Однажды я научу ее, что расслабляться не стоит никогда, как она в свое время научила меня. Я предлагаю знания, Даниил, знания о том, что нас всех ожидает, как к этому можно подготовиться, как лучше справиться с угрозой». «Да ну», — скептически раздалось из трубки. Я так и представил, как Лопатин неверяще качает головой, устало моргая. «А откуда у тебя эти знания, не подскажешь?» «Нет», — отрезал я. «И здесь у тебя, у всех, кого ты представляешь, есть выбор. Вы можете попытаться схватить меня, убить, пленить, что-нибудь из меня выпытать. Сразу вас разочарую, безуспешно. А потом, потратив впустую время и силы, оставив на моей земле гору трупов своих агентов, утонуть в собственной крови, которая зальет Россию после начала вторжения. А можете прислушаться к моим советам, не задавая лишних вопросов. Я у вас ничего для себя за это не прошу. Всего, что мне нужно, я добьюсь сам, словом и делом своим. Я лишь прошу оставить мою скромную персону в покое, больше никогда не распространять публично ничего обо мне без моего ведома. И, главное, объяснить, почему совсем недавно засекреченная информация о прорывах теперь заполняет первые полосы главных СМИ России. На этот раз молчание продлилось дольше. Скорее всего, Лопатин с кем-то советовался, не имея достаточно полномочий. Так или иначе, пару минут спустя, когда я уже возобновил свой полет, Даниил Григорьевич ответил: «Хорошо, Дмитрий, мы действительно стоим перед лицом неведомой угрозы, и со всего мира поступают очень тревожные сведения. Вчера прорыв случился в Японии, в небольшом городке. Никто пока точно не знает, что там случилось, но сегодня к утру городок перестал существовать. Он, я даже не знаю, как передать это словами». Я невесело усмехнулся. «Да и угадаю, все, что было в городе, обратилось в случайные предметы со случайными свойствами, а Земля теперь напоминает инопланетный пейзаж». Лопатин удивленно ахнул. «Откуда ты, ХМ? Похоже, ты действительно имеешь некие сведения. Мы тщательно отследили, информация об этом событии не проникала в российские СМИ. Узнать об этом ты не мог, а значит ты...» «Ну давай, давай», — перебил я его. «Кто я? Японский шпион? Или, может быть, засланный иномирными тварями агент, который должен занимать личное время господина Лопатина, мешая ему спасать мир?» «Ну, да, ты прав. Сейчас не об этом. Так вот, с тем городом случилось именно то, что ты описал. Представляешь, одна пятиэтажка превратилась там в гигантский пирог. Пирог с мясом, Лихачев». Я сплюнул. За десятилетия нескончаемых войн этот черный армейский юмор так и не стал мне близок. Похоже, за 4 тысячелетия он мало изменился. Значит, там сумел прорваться или элементаль бытия, или даже воплощающий. Так называют их рядовых чародеев. Но воплощающий вряд ли, скорее элементаль. Обычно их посылают вперед, расчистить плацдарм. «Сегодня мы убили одного такого там, в портале». Лопатин наш поперхнулся. «Ты, ха, ты хочешь сказать, что японский военно-магический корпус не справился, а ты с еще двумя заурядными магами сумел спасти целый город от гибели?» Я поспешил остудить его пыл. «Хуже бытийников только твари жизни. И то спорно, хуже ли. С воздушными куда как проще. Но сейчас у меня нет времени читать лекции. Что по поводу моих вопросов и просьб? Мы примем твои пожелания к сведению, Дмитрий. По поводу СМИ, в первую очередь, никто не станет тебя арестовывать или пытаться устранить. Если ты говоришь правду насчет своих знаний, император даст тебе аудиенцию. Сможете поговорить лично. Он и расскажет тебе о проекте, в рамках которого появились публикации о разрывах. У меня нет нужных полномочий, увы». «Хорошо, я рад, что мы сумели найти общий язык. Я такой же подданный императора и гражданин империи, как и ты, Даниил. Я такой же человек, как ты. Только, в отличие от многих, я в полной мере осознаю, что опасность грозит всем державам, всему человечеству как виду, и хочу приложить все силы для ее предотвращения. Но, что всем этим тварям от нас нужно? Они же не просто злые, потому что злые. Что-то же ими движет. Голод. Голод, да. Для продления жизни их чародеев, для усиления диких стихийных существ нужны сложные души разумных. Самые сложные души у тех, кто может нести в себе все аспекты, а не только какой-то один. Они нас едят, Лопатин. Просто едят. Поместье Лихачевых встретило меня мрачным пейзажем. Сад полностью выгорел, как и часть леса вокруг. Я издали заметил светлую фигуру Виктора, заливающего дымящие очаги пламени тоннами воды. От главного особняка тоже мало что осталось. Второго этажа, как и крыши, больше не существовало, а от первого осталось, дай боги, 2/3. Еще утром бывшие белыми стены почернели от копоти и зияли торчащими кирпичами. Зато цел остался дом для прислуги. На его крыльце сидел понурый Прохор. Я искренне обрадовался, что невинный старик не сгинул в пылу чародейской схватки. Тела нападавших успели собрать в кратере, оставшемся от площади перед крыльцом, где я недавно вернул барона в мир живых. Отдельно лежала горка стрелкового оружия. Подлетев поближе, я шарахнул по этой горке мощным копьем пустоты. Простой металл испарился в мгновение ока. «Командир!» — раздался сверху гневный крик Виктора. «Это же были наши улики против!» Я поднял голову. «Успокойся! Забудь об этом оружии! Заканчивай с пожарами и спускайся к нам, я расскажу вам, что произошло!» Увидев, что я вернулся, все собрались вокруг оплавленного кратера. Вид горы искалеченных трупов портил всем настроение, но создавал атмосферу, идеально подходящую для объяснения людям непопулярного решения. «Как перемирие?» — вскинулся первым немец, услышав о моем разговоре с главой Меньшиковых. «Мы ведь собирались стереть их в порошок, отомстить им». «За что?» — спокойно ответил я. «За твое порабощение и порабощение других. Глава их рода сегодня потерял своего старшего сына и дочь, сулившую ему большую выгоду. Собственно, тот, кто только и мог в их роду управлять разумом, мертв. За покушение на меня, я считаю, что их расплата за это достаточно. За убитых деревенских». Все еще хрипловатым голосом вклинился настоящий Лихачев. «Смерть за смерть», я усмехнулся. Впрочем, без особого веселья. Подхватил телекинезом початую соратниками бутыль вина, стоявшую на оплавленном крыльце. Оба карателя мертвы. Все, кто посмел напасть на имение, мертвы. Людей не вернуть, барон. Разве что так же, как тебя. Но сомневаюсь, что кто-то этому обрадуется. Я защитил всех, кого можно было успеть защитить. Я дал отпор нападающим, и мой отпор стал последним, что они получили в жизни. Больше того, я... Нет, мы все получим от графского рода откуп, который я собираюсь пустить в первую очередь на перестройку и развитие нашего селения. Мне не нужна нищая деревушка рыбаков, и выкуп от Меньшиковых закрыл для нас задачу, на решение которой могли бы уйти долгие месяцы. Он прав, тихо сказала вдруг молчащая до того Мария. Отец, граф имеет связи с лучшими строительными фирмами в губернии, имеет на них влияние и знает, кого лучше выбрать, а четверть нашей. Четверть казны Меньшиковых по состоянию приблизит род Лихачевых к младшим графским родам. Если деньги правда уйдут на улучшение жизни людей, на месте деревни в считанные месяцы можно возвести небольшой город. Если, прищурился я, разве здесь кто-нибудь может уличить меня в нарушении слова, мы построим здесь город, господа, а приготовлением всего необходимого займемся уже этой ночью. Но, что делать с поместьем? «Где мы будем жить?» – всплеснул руками мертвый барон. «В этих местах нет ничего, кроме леса, которого тут полно везде. Что ты планируешь тут производить, командир?» – вскинул брови Виктор. «Ночью, но ничего ведь еще даже не подписано», – покачала головой юная графиня, теперь уже бывшая. Прохор просто закряхтел, почесывая здоровенный синяк на правом плече. Пришибло упавшим столбом крыльца. Я повел бровью, не издав ни звука, и синяк мгновенно почернел, вздулся. Все хором ахнули, но еще через миг от плеча водителя повалил густой черный дым, а когда он развеялся, все ахнули еще раз. Плечо мужчины выглядело абсолютно целым, да оно и было целым. «Любой аспект может использоваться очень по-разному, друзья мои», — ответил я на молчаливый вопрос, витавший в воздухе. «Небытие — суть воплощенное разрушение, но ведь умение управлять им означает умение подавлять его, перемещать, устранять. Достаточно перегнать содержащуюся в ранении разрушающую силу в свободную ману, и, если сделать это достаточно аккуратно, реальность сама придет в гармонию с собой, ранение перейдет в нормальное состояние. Нас никогда такому не учили», — ахнул мертвый барон. «С какой степени обучают такому?» Я выставил перед собой ладони, довольный тем, что собрал здесь благоразумных людей, понимающих, что здесь и сейчас будущее рода важнее слепой и бестолковой мести. Я стал отвечать на их вопросы кратко, но стараясь делать это так, чтоб все были удовлетворены. «Дмитрий», — обратился я к нежити, — «жить мы будем на первом этаже, да и на улице сейчас хорошо, ночи совсем теплые. Здесь, думаю, Мария, если пожелает остаться с нами, поможет с ремонтом своей магии». Девушка сосредоточенно кивнула, взмахнула рукой, и в ней появился молоток. Правда, как правильно его держать она не знала. «Виктор, во-первых, мы будем добывать здесь электроэнергию. Я до сих пор поражаюсь тому, как вы умудрились без всякой магии обуздать молнию, загнав ее в вездесущие провода. Но вскоре я покажу, что и магия пригодна в области электротехники», — произнес я непривычное слово. Память мозга барона облегчала мне адаптацию к прорве новых знаний, но все-таки учился я не по взмаху руки. «Ну а во-вторых, ты плохо знаешь эту землю, Виктор, неужели ты задумался об алмазах?» Скептически покачал головой Лихачев. «Добывать их за этой территорией чудовищно неэффективно. По сути, невозможно. К тому же, нас задушат Строгановы. Карьеры ниже по течению за ними. Это вашими машинами добывать слезы небес алмазы. Да, невыгодно», — возразил я. «Похоже, ритуальная магия даже в 21 веке от рождения вашего чудотворца известна очень плохо. А вот я знаю в ней толк. А что до Строгановых? То, что нам придется враждовать с ними, одна из причин, по которым нам не стоит враждовать с местными графами. Погоди, ты говорил об энергии», — поднял руку немец. «Но строить электростанцию на реке запрещено, да и просто невозможно. Солнца здесь немного, уголь везти дорого, как и жидкое топливо. Тогда как же ты?» «А вот это касается ответа на вопрос леди», — глянул я в сторону внимательно слушающей Марии. «Как мы решим вопрос с энергией, я покажу вам ночью, ибо многие ритуалы сильно зависят от времени суток, фазы луны, еще какой-то невероятной чуши. Увы, это так. Наше ядро ведь не пострадало?» «Ядро не пострадало. Противники так и не заметили машину, так что она осталась цела. Стояла посреди остатков гаража, стоявшего, как оказалось, за особняком и раскрученного рухнувшей стеной. Но обломки уже расчистили, а машину загнали туда. Она нам еще пригодится. Ну а затем, пока все ждали прибытия делегации Меньшиковых, я отправился к своим людям, в деревню. Выглядела она целее, чем особняк, но уныние там царило куда большее. Здесь на главной площади тоже лежали тела, но не сваленные в кучу, не враги все-таки, свои же сородичи. На площади расстелили банальные доски, хотя кое для кого нашлись и носилки. На них рядами уложили, я насчитал 17 тел. Их накрыли белыми простынями, покрывалами, руки сложили на груди. Меж рядами ходил бородатый тип в черной рясе и нараспев читал какую-то речевку. Не сразу, но я вспомнил, что так выглядят местные жрецы. Удивительно живучий слой населения, прошедший через тысячелетия в целости. Но погибло все-таки не так много народа. У большей части тел стояли на коленях безутешные родственники и друзья, но намного больше людей стояло вокруг, склонив головы лишь в общем порядке. Куда масштабнее оказались разрушения. Виктор и сюда прилетал тушить пожары, даже раньше, чем занялся этим в имении. Но огонь все равно успел разорить немало хозяйств. А вспоротая гигантскими льдинами старая баржа торчала из воды дохлой рыбой, говоря о самом страшном для простого человека. Работы не будет, прокормиться нечем. Первыми меня заметили те самые дети, которых я спас от ледяных стрел. Стоя чуть в стороне от остальных, вокруг той самой дамы, они начали тыкать в меня пальцами и махать руками. Я медленно помахал им в ответ. Уцелевшей одежды для меня в имении не нашлось, так что я оставался облачен в доспех пустоты. Я грустно улыбнулся, заметив некоторое сходство с облачением священника. «Я вернулся», — громко и увесисто сказал я, зависнув над телами. «Теперь меня увидели все, кто здесь был, и я покарал обоих убийц и палачей, посмевших прийти сюда с войной. Они приняли страшную смерть». Кое-кто из толпы злорадно закричал, в основном молодежь. По лицам мертвецов, с которых были откинуты покрывала, я видел, что половина их были совсем юными, двое – детьми. Но в целом люди пока хранили гробовое молчание. Их можно понять, за свою жизнь никто из них не видел от барона Лихачева ничего, кроме налоговых счетов. Но теперь все изменится. «Я скорблю вместе с вами», – продолжил я, – «скорблю не о своем кошельке, а о жизнях невинных. Я понимаю ваше неверие», – взмахнул я рукой, пресекая недовольный гул. «И в доказательство того, что вскоре все в этом месте изменится, я искуплю свою вину за бездействие, за то, что не успел защитить всех. Искуплю не жалкими подачками в пару тысяч рублей, не пущенной слезой или фальшивым соболезнованием, а делом». «Каким еще делом?» – раздался гневный крик какого-то молодого парня. Высокий, светловолосый, с широкими плечами и телосложением атлета, он вышел из толпы, не испугался взглянуть мне в глаза. «Что, сам лично дома нам отстроишь? Или просто дашь сэкономленные на нас бабки кому-нибудь еще, чтоб за тебя поработали? Сын, что ты такое мелешь?» Тут же выскочила вслед за ним такая же мощная, но уже вширь, тетка, хватая парня за руку. «Вы не слушайте его, ваше благородие. Продолжайте, он вам не помешает». Мать стала всеми силами затаскивать упирающегося юношу в толпу, но взмахом руки я остановил ее. «Молодой человек», — обратился я к здоровяку, «Как твое имя?» Женщина обреченно закрыла лицо руками. «Неужели побоялась расправы над семьей, Глеб?» Вскинул голову юноша, вырвавшийся наконец из схватки матери. «А что, в будущем здесь найдется дело для смелых и сильных, Глеб? А пока я скажу тебе только одно. Ты прав. В чем это еще я прав? В том, что я построю вам жилище. И в том, что я сделаю это сам. Надеюсь, если к рассвету у вас появятся новые дома, вы поверите в искренность моих слов и в способность изменить жизнь к лучшему». Глава 16. Магия и кровь. Оставив вал вопросов о том, как я собираюсь это устроить, без ответа, я еще какое-то время просто выслушивал жалобы. Услышав мое грандиозное обещание и, быть может, приняв меня за сумасшедшего пустозвона, люди быстро потеряли былой трепет и стали разговаривать проще. Помимо бедствий, связанных с нападением, я узнал и о безработице, и о ворующих курлисах в округе, и о том, у кого муж алкоголик, а у кого вконец обнаглела жена. Я выслушивал всех, запоминая то, чем действительно стоит заняться. Местный староста оказался человеком Меньшиковых, да к тому же, знатным казнокрадом и взяточником. Вот об этом в один голос говорили вообще все, так что его, вместе с другими инородцами, заперли в полуобвалившейся сельской ратуши. Она стояла прямо тут, с окнами, выходившими на площадь. А когда я узнал, что ни один из них не только не пострадал, но некоторые и участвовали в поджогах и погромах, что все их дома остались целы и невредимы, хотя вокруг некоторых выгорели все соседские участки, последние сомнения в том, что делать с этими людьми, у меня отпали. Увы, мир – жестокое место, и порой в интересах будущего приходится жертвовать частью настоящего, например, этой мелкой поганью. «Приказываю встать», – ледяным тоном произнес я, как только тяжелая дверь ратуши распахнулась. Всех людей Меньшиковых согнали сюда, прямо в холл. Их окружили несколько деревенских мужиков с ломами и топорами. «Все сделали, господин», – важно произнес полный мужчина лет 40, в джинсах и полосатой майке. «Вот они все, уроды. Никогда этих графских не любил. Да ты сестру мою в жены хотел взять», – забрюзжал худощавый высокий тип в круглых очках. «Один из пленных. Ну и че, что хотел? Мелкий был, да тупой. И все равно ж не взял, потому что чуял в вас паскудство ваше». Я взмахнул рукой, пресекая готовую начаться перепалку. «Тихо. Слушайте меня. Ваши покровители предали вас, не пожелав забрать по условиям нашего с ними договора. Теперь Меньшиковы должны мне и моим людям», — окинул я широким жестом местных, — «кучу денег и еще всякого, а вас взамен никто не потребовал. Значит, никто за вас не заступится». Но, готовые было начать возмущаться и махать кулаками, графские люди замолчали, жадно вслушиваясь в каждое мое слово. «Но я соблюдаю имперские законы, а значит, удерживать вас здесь могу лишь двое суток. Затем вы свободны, кроме тех, кому есть что предъявить по уголовному кодексу. Но до тех пор вы, мои гости, народ, дайте им ужин, досмотрите, чтоб нормальный. Лишние тяжбы за корку хлеба нам ни к чему. Но после ужина не давать никому питья. Вообще, все слышали мои слова. Скоро каждый здесь сможет позволить питаться нормально. 21 век на дворе все-таки». Последнюю фразу я почерпнул еще в первые дни, в сети. Понятия не имею, в чем ее смысл, но куча народа с важностью используют ее, когда нужно кого-то в чем-то укорить, или наоборот обнадежить. Вскоре все рутинные дела были улажены. Процессия с телами на досках и носилках по моему приказу выдвинулась к местному кладбищу, расположенному минутах в 20 ходьбы. На возражение, мол, могил еще не выкопали, я лишь отмахнулся, а затем вырыл их сам, просто испаряя землю волнами небытия. Гробов, как выяснилось, нашлось в избытке. Старики запасали. Жаль, что пригодились они молодым. Когда похоронный обряд был окончен, я взмыл в воздух и, по дороге к дому, набрал найденный в сети официальный номер Меньшиковых. Ответили мне не сразу, но ответил лично глава. «Владислав Меньшиков слушает, барон», — устало проскрежетал старческий голос из трубки. «Вспомнили что-то еще о моих людях, с которыми я не могу связаться, я надеюсь, и о них тоже?» — спокойно ответил я на явную шпильку. «Вы не вспоминали о них долго, отчего бы не вспомнить хоть мне, но их я пока придержу до завтрашнего полудня. А в обмен на возвращение их вам вместо передачи в полицию, у меня к вам просьба». «Я слушаю, барон». «Просьба с занесением в договор?» «О, нет, личная, в рамках добрососедских отношений, например. Мне нужно снотворное, Владислав Савельевич». Вот как, Владислав Савельевич, мне нужно снотворное, сильное, чтоб человек не просыпался от боли, много, чтоб хватило на несколько десятков, настолько много, с явным интересом спросил Меньшиков. Я так и увидел мысленно, как хищно сморщился его лысый череп. Позволите поинтересоваться, для чего, уж не решили ли вы разжиться внутренностями моих людей, из тех, без которых не умирают? Я укоризненно покачал головой, хоть мой собеседник не мог этого видеть, но привычку к живому общению мне пока не побороть. Ну, Владислав Савельевич, не судите людей по себе. Я кое-что смыслю в работе со смертью, но я не некромант и не вивисектор, что презать людей заживо. Я клянусь вам честью рода Лихачевых, что ни один из ваших подданных не лишится ни одной невосстановимой части тела и не погибнет. В трубке раздался тихий хриплый смех. Вот как, значит, невосстановимых? Ну-ну. Что ж, барон, если мои люди принимали участие в кознях сына, помогали его наемникам, я привезу вам снотворное. Столько, сколько вам нужно. В том, что у бывалого некроманта найдется снотворное, я не сомневался ни секунды. Адепты смерти во все времена начинают с работы с живым, а не мертвым, чтобы на деле понять, как сделать мертвое подобным живому. Я плавно опустился у ямы перед крыльцом. Мертвый барон как раз растворял в небытии последние тела. Магия давалась ему тяжело и плохо, но уже давалась, а это немало для первого дня новой жизни. «Ну как там люди?» – спросил он, обернувшись ко мне. «Плохо. 17 погибло, множество ранено. Сгорело и обвалилось немало домов. С уверенностью можно сказать, что мы разорены, но ты же это так не оставишь», высунулся из окна бывшего особняка Виктор. Одет он был в какую-то рванину и весь покрыт гарью и сажей. «Достанешь из рукава еще какой-нибудь фокус, как ты все-таки сумел сопротивляться менталисту?» Я пока не стал отвечать, уселся на каменные ступени и парой взмахов руки помог барону избавиться от тел. Витавший уже над двором трупный запах наконец рассеялся. Вышли Виктор с Прохором, тащившие по огромному мешку с мусором. Выглянула из руин второго этажа Мария. «Боже, ну почему нельзя просто сразу создать чистоту?» — простонала испачканная девушка. Ни дня не трудившаяся руками графиня теперь была похожа на нищенку. «Почему приходится сотворять швабры и ведра? Ну вообще-то можно», — задрал я голову. «Просты ты пока еще ничего толком не умеешь. Существуют не только вещи, но и их свойства. Ладно, не сейчас», — махнув рукой на заинтересовавшуюся девушку, я встал и отправился помогать с тяжелым мусором. К счастью, тело свое барон при жизни не запустил. На ходу я наконец ответил: «Ночью, когда мы закончим общаться с Меньшиковыми, я отлучусь в деревню. Я пообещал людям восстановить им дома, справлюсь как умею, а впрочем, вы пойдете со мной, пожалуй, охранять тут больше все равно нечего. Восстановишь дома, за ночь, но как?» — посмотрел мне в глаза настоящий Лихачев. «Увы, не самым приятным способом. Вы все увидите сами». Встреча с графом и его людьми прошла без проблем. Мертвый барон отправился подальше в лес. Адепт смерти легко учуял бы даже высшую нежить. В будущем мне придется это исправлять, но пока пусть просто погуляет. Граф с женой прибыл на черном джипе, неотличимом от авто его покойного сына. На втором таком же прибыли его юристы и имперский представитель. Настоящий за руинами особняка автомобиль он глянул весьма красноречиво, но ни слова не сказал. Мария сразу полезла в пассажирский отсек, где ждала ее мать. Не знаю, о чем именно они говорили, да и не интересовался этим, но через час девушка вернулась бледная и потрясенная, но на приемного отца взглянула иначе, с долей уважения и без страха, с которым час назад его встречала. «Мама останется с вами, граф», — изящно поклонилась Мария. «Сегодня я узнала много нового и многое пересмотрела, но я не Меньшикова и никогда ей не стану». «Так и есть. Прощай, моя бывшая дочь», — сухо ответил старик. Больше они не сказали друг другу ни слова. Мы вернулись к обсуждению сделки. Это заняло немало времени. С законниками графа был согласован каждый пункт, а затем и с прибывшим с ними представителем имперского суда. Но по итогу договор был заключен, род Лихачевых стал богаче почти на 1 000 000 000 рублей, а обещанное Меньшиковым количество и качество рабочих, снабженных к тому же строительной и инженерной техникой, меня полностью устроило. А Мария официально перестала принадлежать к роду Меньшиковых, получив временную фамилию Иванова. Ее давали вообще всем, чье происхождение не было известно, или кто остался без собственной фамилии, а потому ни одного рода Ивановых не существовало. Ну а когда законники отбыли, Меньшиков сам лично выгрузил для меня увесистый чемодан, обитый черной кожей. Снотворное. Как его лучше применить для моих задач? Я их уже вам излагал, спросил я, когда мы отошли чуть в сторону. Оно в капсулах. Одна капсула на стакан питья, или 3 на литр. Лучше воды, оно не имеет цвета, а вкус ощущается лишь тогда, когда уже поздно. Серьезная вещь. Магия, или техническое средство. Никакой магии. Сухо усмехнулся граф. Английские штучки. Цена, конечно, бешеная, но сами понимаете, барон, некромантам без таких фокусов никуда. Я понимал, в мое время подопытных и опаивали, и били по голове деревянным молотком, и окуривали ядами. Магию применять в таких вещах не стоит, не из жалости к рабам или преступникам, конечно. Просто неясно, как стороннее заклинание может повлиять на исход эксперимента. Но сегодня мне никаких опытов ставить не нужно. Когда граф отбыл, а солнце окончательно ушло за горизонт, не оставив даже отблесков, я собрал Виктора, Марию и мертвого Лихачева, и велел им собрать уцелевшие емкости для воды, а затем растворять в них снотворное в нужных пропорциях. Прозрачных бутылок из нового для меня пластика уцелело немало. В такой глуши без них никуда, множество их обнаружилось в домике прислуги. Прохор набирал их, а остальные бросали по 15 капсул на 5-литровую бутыль. Много нам, впрочем, было не нужно. Людей Меньшиковых в ратуше сидит что-то около сотни, даже чуть меньше. Так что значительная часть препарата осталась про запас, а затем Лихачев завернулся в уцелевшую одежду, мы все взяли по бутылке, и по воздуху отправились в деревню. Мертвого барона пришлось тащить мне. Летать он, как оказалось, почти не умел и при жизни. Народ в основном спал. Конечно, все слышали мои громкие обещания, но вряд ли люди мне поверили. На площади перед ратушей собралась лишь кучка молодых людей, которую возглавлял здоровяк Глеб. А во, целая делегация. Сплюнула на асфальт какая-то девчонка. Не иначе бригада строителей. Воду несут. Интересно, тут больше воды, чем в баронской болтовне, или все-таки меньше? Несколько человек рассмеялись. Остальные начали на них шикать, с опаской глядя на нас. Но мне не было никакого дела до этого бахвальства молодых. Людей судят по поступкам, а не фразам. И я собирался предъявить им поступок. Когда мы вошли в освещенный тусклыми лампами зал ратуши, на нас со всех сторон посыпались вопросы. В первую очередь о том, когда их отпустят, и о том, когда дадут попить. К этому я сразу и перешел, тут же отпустив всех охранников и взяв всю ответственность на себя. «Вот вода», — указал я на бутылки, — «вот кружки. Подходите по очереди. Вам нальют, пейте и отходите». Мужчины и женщины, впрочем, в основном тут были мужчины, смотрели на нас недоверчиво. «Че, подмешали нам что-то, ваше благородие?» — раздался наконец вопрос. И за ним последовал целый шквал упреков, претензий и обвинений. Я не стал даже отрицать. «Снотворное». Спокойно кивнул я. «Мои люди устали вас караулить, а я не хочу с вами возиться, тратя на всякий сброд лишние средства. Вы просто все уснете, вас погрузят на транспорт, и днем вернут Меньшиковым. Ваш хозяин о вас все-таки вспомнил, и, похоже, тоже не захотел нормально вас транспортировать». Какой тут поднялся крик возмущения. Уже не стесняясь, люди поносили, на чем свет стоит меня, Меньшиковых, поганых дворян, бандитский произвол, высокие цены на рыбу так, а рыба тут при чем, неважно. В любом случае, угроза влить воду насильно каждому, кто откажется пить, и демонстрация известным многим графини Меньшиковой, постепенно всех успокоили. Они-то не знали, что Мария теперь всего лишь Иванова, и, в течение следующего получаса, люди по очереди пили и ложились поудобней, чтоб не упасть, когда оно подействует. Грустно. Хрипло вздохнул по привычке Лихачев, когда все точно уснули. Вот толпа народа. Многие из них уважаемые люди, кое-чего добившиеся в жизни. А кто-то, простой рабочий, или член семьи рабочего. И все они не смеют противиться слову дворянина. Да, закон их хоть как-то защищает. Но договор дворян для людей на их земле почти равен закону. А в реальности стоит даже выше него. Радостного мало. Согласно кивнул я. Но эти люди хотя бы не рабы. Давным-давно, тысячи лет назад, их просто оглушили бы дубинкой, свалили в канавы для стока крови и принесли кому-нибудь в жертву, особо не задумываясь. Тогда казалось, что так будет вечно. Но вот прошли десятки веков, и слово «раб» чаще всего звучит на уроках древней истории. Так ли велика разница между нищим рабом и свободным нищим? Не так велика, как многие считают, но она есть. Ты никогда не был рабом, барон, тебе не понять, будто ты был, что может знать о рабстве тот, кто настолько силен, что может менять наш мир, даже будучи духом. Когда я погиб, я тоже пытался, но не сумел пошевелить даже пылинку. Многое, Дмитрий, не став дальше тешить любопытство Лихачева и остальных, внимательно слушающих нашу с ним беседу, я приступил к работе, к весьма неприятной работе, а остальных выставил на улицу. Пусть несут караулы и отгоняют местных. Сперва я тщательно проверил, все ли присутствующие спят. Спали все. Затем выложил из 97 человеческих тел большой круг, размером с весь квадратный зал. Класть пришлось друг на друга, в два слоя. Это смотрелось очень сюрреалистично. Веселенькие голубые обои на стенах, коричневый плиточный пол, истоптанный десятками ног местных работников, расставленные по углам катки с бледно-зелеными растениями, матовые скамьи для ожидающих приема и круг из плотно сваленных храпящих тел, чьи руки все как одна вытянулись к центру. Я вынул из кармана небольшой острый нож, реквизированный охраной у одного из пленников. Клинок пустоты не годился для столь тонкой работы. Я пошел по кругу, склоняясь над каждым телом и делая перпендикулярные венам надрезы. От таких почти невозможно умереть, но сколько-то крови натечет. Мне этого достаточно. Когда темная кровь 96 человек оросила плитки пола, я подошел к центру круга и с помощью телекинеза стал подгонять струи жидкости к себе. 97-й оказалась девочка лет 8. Ее я аккуратно перенес на мягкую скамью. Кровь ребенка – это уже лишнее. И, спустя еще некоторое время, 48 тонких темно-красных лучей соединилось у моих ног, в самом центре комнаты. Я глянул на часы. Провозился больше 3 часов. Сейчас лето, так что скоро начнет заметно светать. Ну что, нет никого. Выглянул я на улицу, приоткрыв дверь. Заходите. Я тоже не чувствую ничье присутствие. Трое моих спутников зашли внутрь и разом ахнули, увидев жутковатую картину. В стоящей вокруг ночной тишине было слышно, как тяжелые черные капли продолжают стекать на пол. Господи! Закрыла рот ладонями бывшая графиня. Что это за ужас? Даже Виктор сделал шаг назад. Успокойтесь. Никто из этих людей не умрет. Я обещал это Меньшикову, а значит погибну, но сдержу слово. А что, есть шанс погибнуть? Чуть расслабился немец. Что ты вообще собираешься делать и при чем тут строительство домов? Вы сами все увидите. Я почти уверен, что все пройдет гладко. Но на всякий случай, будьте готовы к сражению. Лихачев принес, мертвый барон молча кивнул, став горстями вытаскивать из карманов черную пыль, а точнее, пепел. Сажу, оставшуюся на пожарищах местных домов. По моему указанию он высыпал все в центр круга, куда сходились кровавые лучи. Осталось то, что добыть обычно труднее всего. Искренние слезы несчастных. Но об этом я позаботился вечером, бродя на похоронах меж людей и телекинезом стаскивая падающие из их глаз капли в маленькую рюмку, выданную мне для питья. Я опорожнил рюмку в центр круга, залив слезами сажу, смешанную с кровью, а затем принялся руками размазывать все это, смешивая в единую темную массу. Соратники смотрели на мои действия, затаив дыхание. Когда я закончил приготовление, на полу красовался сложный ритуальный круг, начерченный полученной смесью поверх кровавых лучей. Круг этот напоминал чертеж, весь изрисованный пометками и прямыми черточками. Я вспоминал точный рисунок на ходу, но вспомнил безупречно. Выйдя из круга, встав возле своих, я нараспев начал читать заклинание. Преступника кровь вину искупает, отмщение жаждет пепел жилища, слезы скорбящих льются рекою, желая вернуть ускользнувшее счастье. Я заклинаю кровью виновных, пламя сожженного дома, свидетель, слезы невинных мой взор проясняют. Услышь мой зов, о, добрый и мудрый, кузнец серпов и устроитель пиршеств, строитель прекрасного Иерихона, разрушивший наши великие храмы. Имя мое услышь ты и вспомни клятву, древняя клятва с тобой нас связала. Я, чародей, нареченный Аштаром, желаю явления твоей смертной тени. Явись, Амиссинлари, на мой зов и мою жертву. Какое-то время ничего не происходило. Виктор с Дмитрием, весь ритуал неотрывно глядевшие на меня, начали тихонько перешептываться, а затем, я сожру тебя, червь, посмевший тревожить мой покой. Глава 17. Ночь чудес. Явись предо мной, лжец, назвавший имя Аштара. В ритуальном круге, диаметром 4 метра, заворочился едва видимый силуэт. Мессинлари только проявлялся в земной реальности, а уже сыпал проклятиями и грозился всеми карами. Это на него похоже. Вот стою перед тобой я, Аштар. Ты увидишь это, если разуешь глаза, каменщик из Сены. Сделал я шаг вперед, выходя из ряда своих соратников, застывших столпами от звуков этого голоса. Мессенлари не кричал, за пределами ратуши его точно никто не слышал. Но его гулкий бас, отдающийся бесконечным эхом в черепной коробке, завораживал, лишал воли того, кто не готов ко встрече, конечно. Наконец, существо обрело четкую форму, над самым центром круга призыва повис шар, матово-серый металлический, метра три диаметром. Он не имел ни глаз, ни рта, а голос исходил из самого нутра этого создания. Перестав осыпать всех бранью, Мессенлари надолго замолчал. Я также молча глядел на него, ожидая проверки. И вот, спустя минуты две, из недр твари раздалось: «Ты не лжешь мне, пусть и в ином теле, но ты Аштар, Архимаг Иерихона. Но как это возможно? Я призвал тебя не для того, чтоб тешить твое любопытство, каменщик. Между нами был заключен договор, помнишь, за то, что я сохранил тебе жизнь. Долг крови не имеет срока давности». «Не имеет», — прогудел Мессенлари. «Хотя я все еще считаю, что ты сам позволил мне разрушить храмы ваших богов». Сказав это, шар начал расплываться, словно металл, из которого он сделан, обратился в глину, и из этой глины стали лепить человеческое тело. Я молча ждал, довольно улыбаясь. Мой давний знакомый принимал свою парадную форму, не боевую. В ней он предпочитал навещать царские гаремы, а не поля битв. «Думаю, так нам всем будет удобней». Уже обычным голосом, прекрасно поставленным баритоном, произнес почти двухметровый, атлетически сложенный мужчина с кожей цвета бронзы. Его черные кудри и роскошная, мелко завитая борода, спадали до груди. Теперь от человека его отличало лишь четыре руки вместо двух. В остальном, полное сходство. «Я вижу, ты открыл врата по всем правилам, маг. Эти люди действительно виновны в том, что привело к появлению принесенного пепла и слез. Пусть и не все из них, но почему твоя жертва столь ничтожна?» Последние слова громом отдались в голове. Парящая в круге фигура резко выросла до потолка, сбив головой кусок побелки. Пальцы на четырех руках вытянулись, становясь когтями. Но я, в отличие от своих спутников, не дрогнул. «Оставь свои фокусы гаремным евнухам, чернокнижник. Если, конечно, на земле еще остались гаремы, а от меня тебе хватит и малой жертвы. Посмеешь убить кого-нибудь из этих людей? Ты знаешь, что бывает за нарушение клятвы крови с архимагом». Мессенлари весело рассмеялся. «О, чародей, собратья, живущие среди вас, говорят, что прекраснейшие женщины сегодня так доступны, как не были даже в гареме фараона. Так что я скорее боюсь, что с ними мне станет скучно». Покрасневшая Мария шагнула вперед, гневно посмотрев на иномирное создание. «Лихачев, что это за козел?» «Ну-ну, леди, не выражайтесь так грубо», — с улыбкой ответил я. «Вы же благородных кровей». «О, благородная», — прищурился, разглядывая девушку Мессенлари. «А ты ничего, милая, иди ко мне, кое-чего скажу». Мария вдруг дернулась и уже собиралась сделать шаг к краю круга, но я резко взмахнул рукой, и парящая тварь скорчилась от боли, рухнув на пол. А Мария тряхнула головой, а затем в ужасе попятилась к стене. «Я напоминаю, что тебя призвали для дела. Призвали по всем правилам, мразь, откуда такая ненависть?» — холодно произнес я, возвышаясь над свернувшимся существом. «Так что оставь свои шуточки и не трать мое время. Скоро расцветет, а при свете дня ты все равно бесполезен». Я опустил ладонь, мужчина в круге распрямился и вновь поднялся в воздух. На его лице не было ни тени обиды, все та же широкая белозубая улыбка. «Ладно, Аштар, ладно, я признаю твою волю, принимаю жертву призыва и жду твоих указаний. Но знай, что без смертей я не построю тебе даже приличной погребальной пирамиды или городской стены». Я довольно улыбнулся. «Мессенлари, один из чернокнижников из Сены, измерения бытия. Именно маг из Сены устроил прошлой ночью жуткий разгром в Японии. Но Мессенлари отличался от многих иномирных чародеев своей добротой. Слушай, Мессен, пока я не отдал приказ и мы не расстались, есть вопрос. Мы не виделись с тобой больше 40 веков. Если ты так и не изменил своих взглядов на жизнь, можешь вновь ответить мне, почему? Почему ты ищешь договоров с людьми, а не новые способы их массового убийства, как ваш зажигающий звезды?» Тьфу, какой нелепый титул. Маг почесал густую черную бороду правой нижней рукой и задумчиво произнес: «Знаешь, Аштар, мой ответ не изменился. Скорее, я укрепился в нем. Вы, люди, воплощение всех стихий, прекраснейшие, что есть в окрестных мирах. Даже в искусственных мирах, сотворенных теми, кого вы зовете богами, нет ничего настолько же универсального. Ты знаешь, Архимаг, я нашел свое предназначение в созидании необходимого для жизни. Жилья, еды, стены крепостей, благоприятно текущих рек и плодородных почв. За прошедшие тысячелетия я еще меньше стал нуждаться в душах и крови разумных, и все больше, в несравнимо сложных творческих задачах. Я махнул рукой, прерывая возвышенные словоизлияния этого типа. Я терпеть их не мог тысячи лет назад, не полюбил и сейчас. Да, да, да, очень здорово. И ты до сих пор веришь, что человечество однажды объединит свои силы не для очередного кровавого похода по всем окрестным мирам, а для созидания чего-то великого, или порождения нового бога, и тогда-то ты обязательно понадобишься людям, получив шанс стать этим самым богом. 40 веков прошло, а ты все веришь в сказки. Ты не прав, Архимаг. Я уверен, что, родившись вновь, ты опять ввяжешься в грядущую войну. Зажигающий звезды собирает войско. Теперь к нему присоединится куда меньше скульпторов земель, чем 40 веков назад. Их вообще осталось намного меньше. Вы хорошенько проредили наши ряды, но в ходе погружения мира в новый кровавый ужас посмотри его. Посмотри, как теперь живут люди. Пусть и через чудовищную войну, через уничтожение нескольких миллионов лучших людей, желающих счастливого будущего всем, но Земля объединилась всего в 5 государств. Грядущая война может стереть и границы между ними, ну или стереть половину из них с лица мироздания. Жизни отдельных людей – пыль. Важен ход прогресса. Непременно займусь туризмом. Сухо ответил я. Как только окрестные выродки перестанут пытаться нас всех сожрать, и как только закончишь работу, можешь отправляться к ним и читать свои нелепые проповеди. А пока к делу. Выслушав, что случилось с деревней, сколько всего пострадало, и какая задача перед ним стоит, мисс Синлари стал почти прозрачным, взлетев вверх прямо сквозь потолок. Он не мог выйти за край ритуального круга, но перемещаться вверх и вниз мог хоть до бесконечности. А через десяток минут гробового молчания моих пораженных происходящим соратников маг вернулся, вновь обретая плоть, и сказал: «Я увидел картину бедствия. Разрушено, или очень сильно повреждено, 187 жилых домов, 2 торговых павильона, здание наместника, в котором мы сейчас, 1 рыболовецкий и корабельный речной причал, 1 улица, а также бесчетно растения и земляных культур на придомовой пашне. Также я услышал ранения почти 200 человек, 8 из них не доживут до утра. Еще 21, если не вызвать адепта жизни, не переживут седмицу. Погорело много леса, без крыши над головой осталось 402 человека». Все это мисс Синлари говорил сухо, не испытывая, похоже, никаких эмоций. Как счетовод, сводящий бюджет, или выносящий приговор судья. Лица моих спутников с каждым его словом мрачнели. «Ну», — спросил я, когда маг закончил перечислять, «мне нужно возвести жилища для всех, Мессин. Что и в каком виде ты готов сделать за жертву в виде, ну, скажем, палитру крови каждого из этих 96? Мне нужно нормально обустроенное жилье, а не временные хижины. Жилье должно подходить к местным условиям. Аштар, я же не темная тварь. Я не стану обманывать тебя в работе. Знаю, что ты не веришь в мои слова, но я не вру тебе. Я счастлив творить то, что полезно другим и не вредит никому. Давай я просто выстрою для них вот такие новые дома. Скажем, 40 штук. В каждом по 8, как же это назвали? По 8 квартир. Значит, эти 40 домов будут равны 320 частным. Перед нашим взором, прямо посреди комнаты, появилась полупрозрачная модель дома. Каменный, выкрашенный в белый, 2 этажа, толстые стены, не выпускающие тепло, деревянные полы, каждая квартира снабжена всеми удобствами. Все эти и многие другие знания о предлагаемых домах сами собой появились в моей голове. Такова сила, данная мисс Синлари обретением его предназначения. Разумеется, я знаю, как в новом веке происходит отопление домов и подведение к ним воды. Хоть мы и не могли до недавнего времени вторгаться на землю, твои печати крепко держали, но мы ходили в ваш мир тихо, тайком, и многому научились. В этих домах будет канализация и отопление. Я все равно пока в этом мало понимаю. Отмахнулся я. Вот тебе мой управляющий. С ним все и обсуждайте, а я послушаю. Я вытолкнул вперед растерянно замершего настоящего Лихачева. Тот окинул парящего гиганта растерянным взглядом, и по старой привычке вздохнул. «Управляющий нежить», — усмехнулся миссин Ларри. «Ха-ха, а ты совсем не изменился, Аштар». Спустя какое-то время иномирное создание, чуждое всему человеческому, и восставшие из мертвых в искусственном теле барон нашли общий язык, и стали быстро и деловито договариваться о планах построек. К моему удовольствию, барон оправдал ожидания и показал себя с лучшей стороны. В итоге сговорились на новом речном вокзале с новой пассажирской баржей в придачу, 32-этажных домах, а также большом двухэтажном магазине и швейной фабрике. Идею подкинул Дмитрий, заявив, что людям срочно нужна работа, а Мессин заявил, что знает, как такое строить, так как лет 70 назад его по недоумению призвал один британский аристократ, нашедший старинную книгу и решивший разбогатеть. В те годы Англия вновь, как в 17 веке, продавала всему миру одежду. На том и порешили. Когда договор был заключен, к мужской фигуре в круге потянулись черные тягучие струи крови из ран на руках спящих людей. Да, потеряют они много, но не смертельно, да и я постараюсь немного привести их в норму. А уже днем их увезет к себе граф, который уж точно найдет возможность им помочь. Струи крови впитывались прямо в бронзовую кожу, постепенно делая ее багряной. И, когда миссин Ларри стал в чем-то напоминать обитателей Анагара, он сыто икнул и спокойно покинул ритуальный круг. Мария испуганно отшатнулась, вжавшись в стену, но миссин Ларри безразлично пролетел мимо, проходя прямо сквозь ворота ратуши и на лету становясь невидимым. Мои спутники растерянно переглянулись, а через мгновение с улицы раздался грохот. «Сторожи тут и никого не впускай», — приказал я Виктору. А мы с Марией, накинувшим капюшон Лихачевым, выбежали наружу, поднимаясь в воздух. «Ну вот, пропускаю все самые интересные», — раздалось нам вслед. А в деревне творился настоящий хаос. Люди в ужасе выскакивали из домов, растерянно озираясь и бросаясь друг к другу с расспросами. Кто-то панически вопил о новом нападении, кто-то тут же забежал обратно в дома, но большинство быстро увидели наши фигуры в понемногу светлеющем небе и уставились, ожидая ответов. «Боже, это потрясающе!» — только и смогла вымолвить Маша, увидев, что творится за краем обжитой местности. «Там, где сгорело больше всего леса, идите и смотрите, люди!» — громогласно произнес я. «Моим именем для вас творится чудо», а затем сам устремился туда, поглядеть поближе. Работа миссин Ларри всегда меня завораживала, что когда он строил стены древнего Иерихона, что когда он рушил его храмы, а сейчас он возводил жилище, невидимый, неосязаемый, но бушующий ураганом. Из земли с чудовищной силой вырывало корни и стволы деревьев, траву и кусты просто испаряло, не оставляя от них ни следа, а склон холма, начинающийся у самого края жилых домов, начал деформироваться, просто сплющивался, как глина под руками скульптора, принимая нужные ему формы. Сбежавшиеся сюда люди с открытыми ртами смотрели, как в земле появляются огромные ямы, как заполняются они берущимся, кажется, из ниоткуда цементом, как укрепляются получившиеся фундаменты, а затем к ним змеями тянутся провода и трубы, как со скрипом и пением металла вырастают каркасы будущих зданий, как обтягивают их дерево и камень, послушные чародейской воле. Целая длинная улица протянулась вдоль нового края склона. Целый ряд домов, по полтора десятка с каждой стороны. Двухэтажных, просторных, снежно-белых, с покатыми крышами, крытыми неведомым мне ребристым серым материалом. Когда под окнами нижних этажей из ниоткуда появились длинные клумбы, а на них распустились крупные цветы, я улыбнулся. Миссин Ларри действительно всегда работал со всем старанием, и даже добавлял своей фантазии в дело. Так и не скажешь, что его имя гремело над полем брани, устрашая целые легионы, когда он все-таки вступил со мной в войну, и целые долины могли за ночь обернуться болотами или озерами, утянув на глубину тысячи солдат. Когда грохот смолк, а в рассветной тишине первые лучи солнца покрыли новые дома нежно-розовым светом, люди все как один посмотрели на меня, а потом ликующе закричали. Но их крик заглушил новый грохот, на этот раз со стороны реки. Там, вместо старого и убогого речного вокзала, выстроенного, быть может, еще в позапрошлом веке, а теперь обращенного в пыль, рос новый, такой же белоснежный, с широкой, простертой над речной гладью террасой, на которой из пола выросли круглые изящные столики и стулья. Вместо мелких и неказистых окошек бойниц старого порта, сверкающие новым стеклом огромное видовое окно во всю стену, должно быть, через него будет прекрасно видно реку. На этот раз здание вокзала вышло в один этаж, но зато длинным, таким, что вдоль него уместилась и терраса, и небольшие рыболовные причалы, и массивный, каменный, уходящий в воду, грузовой, а через миг, прямо с речного дна, поднялась идеально чистая, блестящая серым металлом обшивки, новенькая баржа. На торчащем из кормы флагштоке гордо развивался герб Лихачевых, красный щит с золотой полосой и двумя скрещенными черными пушками в центре. И когда только узнать успел, чертов чернокнижник. А когда на месте двух лежащих в руинах магазинчиков напротив ратуши стал расти двухэтажный большой павильон с высокими потолками и широкими узорчатыми окнами, люди совсем перестали сдерживать ликование, летели в воздух шапки, все, от детей до стариков, кричали «Ура!» и обнимались. Пусть и омраченная смертями, трагедия перестала носить характер бедствия, грозящего вообще уничтожить захудалую деревушку. Так что шума с другого, дальнего, конца деревни, знаменующего сотворение длинного швейного цеха, никто особо и не заметил. Ничего, чуть позже порадуются. «Нравится, Маша?» – добродушно спросил я парящую рядом девушку. Бывшая графиня зачарованно озиралась, машинально теребя край золотистого локона. На краткий миг я даже умилился ее восторженной улыбке. «Очень!» – в восторге обернулась ко мне девушка. «Это просто невероятно! Я никогда не видела, чтобы магию использовали так-так, так мирно», подсказал ей закутанный в черное мертвый барон, стремясь не мучительно убить солдат противника, а выстроить место, в котором люди смогут жить. «Неужели магия совсем не применяется у вас в том же строительстве?» Пришел уже мой черед удивляться. «Это же глупо, даже если ваши знания составляют лишь часть от знаний древних. Применяется, конечно», кивнул Лихачев. «Если нужно что-то взорвать, разрушить, расчистить территорию. Нет, я слышал об искусных мастерах Земли, роющих прекрасные шахты Атлантической империи, или мастерах бытия, способных сотворить то, что прослужит десятки лет. Но ведь даже десятки лет – это немного, а сотворенная магия не может стать настоящим. Да и это чудовищно дорого». «Понятно», – протянул я, крепко задумавшись. «Как я успел узнать, магия после моей смерти и конца эпохи войн – стало постепенно угасать. Лично я тут ни при чем, конечно. О причинах угасания вообще можно было пока лишь догадываться. Но, похоже, мои друзья этому не препятствовали. И уже через тысячелетия маги остались в сказках безумных стариков. Когда в мир пришел Иисус, в сознании людей волшебство уже прочно ассоциировалось с чем-то божественным. Все мои усилия по уничтожению божественных кумиров пропали даром. А затем, еще много веков спустя, волшебство почему-то стало возвращаться, и рубежом тут стал 18 век от Иисуса. Только вот техника и технические науки тогда уже шествовали по миру победным маршем, а магия вернулась в первую очередь как чудовищная, разрушительная сила. И даже теперь, два с лишним века спустя, в глазах масс она остается таковой, разрозненным и плохо систематизированным набором школ, техник, обрывков знаний об аспектах. А во главе всего лежит одна простая истина: если у тебя есть маги, тебе не нужно тратить миллиарды на производство военной техники и оружия. А еще, если у тебя есть преданные маги и нет массового оружия, простой люд против тебя абсолютно бессилен, ибо безоружен, а значит слаб. Но почему, неужели постаралась Хелине и остальные? Пробормотал так, чтоб никто не услышал. Я еще не знал, какую мощь накопили за десятки веков те мои убийцы, которые остались живы, но точно немалую. А пока я размышлял о судьбах мира, мисс Синлари закончил работу. Новые дома со всей нужной инфраструктурой разовели в лучах рассвета, первые лучи солнца осветили полированные доски новых портов и играли в замысловатых оконных рамах магазина. Отослав Марию и мертвого барона в ратушу, я вознесся над городской площадью. Восстанавливать ее уговора не было, так что она так и зияла подпалинами и пятнами лопнувшего асфальта. Но теперь до этого никому не было дела. «Ну что, юноша?» – возвысил я голос, заметив фигуру Глеба, выделяющуюся из толпы. «Как видишь, я выполнил свое обещание. Теперь ты признаешь правдивость моих слов?»